Глава 39. Стивен переночевал у меня в отдельной спальне, которая изначально была закреплена за ним, и ушел на следующий день утром порталом, успев позавтракать со мной же. Он уверил меня, что сегодня-завтра в усадьбе появится продукция разного вида. Мол, я с тобой заранее расплачусь, чтобы потом ко мне претензий не возникало. Я не возражала. Он здесь ест? Ну вот и пусть платит, хотя бы чем-то. А в тот же день после обеда, перед чаем, в Роуз-холл пожаловала матушка, как я и думала. Ираса появилась на пороге усадьбы, чтобы призвать к порядку строптивую дочь. Возможно, она надеялась застать и Стивена. Но он очень вовремя сбежал. Разборки с будущей тещей его не вдохновляли. И потому пришлось отдуваться мне, как обычно, впрочем. Одетая ярко и элегантно, в теплое темно-бордовое платье длиной до щиколоток, Ираса выглядела этакой мстительницей, решившей вершить правосудие. Ее лицо выражало недовольство, сильные черты выделялись на фоне незагорелой кожи. Густые, тщательно оформленные брови придавали взгляду суровость, а глаза, казалось, могли проницательно заглянуть в самую душу. Макияж был минималистичным, но выразительным. Легкая подводка, акцент на глаза и нейтральный оттенок губ не смягчали, а подчеркивали ее стойкость. Волосы были собраны в строгий пучок или высокий хвост, что убирало все лишние мелочи и фокусировало внимание на ее лице. «Аделина!» — патетично воскликнула она, перешагнув порог гостиной, в которой находилась я. «Как ты могла допустить подобное? Как у тебя совести хватило на такое?» «Доброе утро, матушка!» — смиренно поздоровалась я. «На что именно?» «Как ты могла допустить, чтобы твоего брата отправили в тюрьму? И не говори, что ты ничего об этом не знала!» «Он сам виноват, матушка». «Аделина!» «Он натравил на мои владения крестьян, дал им амулет, защищающий от моей магии. Уверил, что за браконьерство им ничего не будет. Мне продолжать?» Молчание. Ираса переваривала новость. «Я ничего об этом не знаю. Но он твой брат, Аделина. Мы все принадлежим к одному роду и должны думать о благополучии друг друга. А он? Он разве подумал о моем благополучии, матушка? Ты хоть понимаешь, что теперь его дети будут словно сироты? При живом-то отце. А его дочери? Они все еще учатся в пансионе? Не вышли замуж за соседей? Аделина, при чем тут это? При том, что Дортас мстил мне, матушка, и получил по заслугам. Брат или нет, он сделал мне гадость, за что и был наказан. Еще и прикрылся именем другого человека, чтобы очернить его честное имя. Очень благородно, правда?» Ираса молчала. Стояла, негодующе смотрела на меня и молчала. Наконец она отмерла, раздраженно фыркнула и уселась в кресло напротив. «Рассказывай», — приказала она, — «что именно он сделал и каким образом оказался в подвалах? Твой жених помог? Когда ты уже выйдешь за него?» «Мне на какой вопрос отвечать первым?» — улыбнулась я. «Начни с Дортаса», — велела Ираса. Я пересказала историю с крестьянами-браконьерами. Допрашивал их Стивен, не я. А потому сомневаться в их ответах я не могу, — заключила я. Потом они отправились в те подвалы. Там у них считали их память и вернули всех в деревни. Ну а Дортас оказался на их месте. «Негодный мальчишка!» — проворчала Ираса. «Очернить имя уважаемого аристократа!» «Отвратительный поступок», — иронично кивнула я. «А мой возможный ущерб?» «Вот именно, что возможный», — отрезала Ираса. «Ты его еще не понесла. Тебе даже вернули твоих крестьян». «И правда, как я могу жаловаться, когда мне даже крестьян вернули?» Ираса ушла где-то через час, предварительно прочитав мне нотацию о необходимости быстрее выйти замуж. Думаю, в этом пункте Стивен с тещей точно согласился бы. Как и с ее желанием увидеть от нас с ним внуков. И побольше. Сам он появился тем же вечером и ошеломил меня заявлением. «Завтра мы встречаемся с моими родителями». «Зачем?» — растерялась я. «Нет, я и в самом деле не понимала, зачем мне с кем-то там встречаться. Мне и одной было хорошо. Пусть даже Стивен периодами появлялся в усадьбе и объедал меня. Но его я могла вытерпеть. А вот его родители... Зачем нам с ними встречаться? Это же скорая свадьба получается, да? А если я не хочу? Ну не готова я!» «Аделина!» «Что?» «Стивен, что мы забыли у твоих родителей?» «Я с твоими уже познакомился». «И напрасно. Теперь Ираса заставляет меня замуж выходить. А у меня и так 3 брака было. Я отдыха хочу». Этот гад закрыл мне рот поцелуем. Мы целовались нежно и в то же время страстно. Несколько минут точно. И мне, конечно, мешали говорить. Да, мне нравилось целоваться со Стивеном. Но это же не означало, что я буду молчать. И все же. Нежные прикосновения губ, как будто искренние признания, постепенно перерастали в более глубокий и страстный поцелуй. Руки Стивена обвивали мою талию, притягивая ближе. И я, к своей досаде, почувствовала его тепло, вызывающее желание раствориться в этом миге. Постепенно страсть возобладала, и поцелуй стал более интенсивным. Наши губы раз за разом сливались в танце. Я ощущала, как во мне закипает водоворот эмоций. Радость, возбуждение и легкое замешательство переплетались в единое целое. Каждое движение было как небольшая волна, накатывающая на меня, оставляя ощущение легкости и уюта. Мои руки, непроизвольно поднявшись, нашли лицо Стивена. Пальцы скользили по его щеке, а затем запутались в его волосах. В этот момент я забыла обо всем, кроме него. Стивен ответил на мой жест. Его губы стали более уверенными, и я почувствовала, как он бережно охватывает мой подбородок, заставляя меня взглянуть ему в глаза. Я потерялась в его взгляде, полном желания и нежности. И снова наши губы встретились, но теперь с большей силой и страстью. В этом поцелуе было что-то волшебное, что заставляло забыть о времени и заботах, оставляя только ощущение полета. А потом... Я сама не знаю, как так получилось, но мы переместились в мою спальню, прямо в постель, и продолжили уже там, без одежды.